Глава 16. «Ну, наконец-то приползли!» — с облегчением подумал Игнат, уже решивший было, что просчитался. Он открыл переход недалеко от костяного могильника, где пребывала нежить, так как ожидал, что просто все не закончится. Опытный адепт силы, как чемпион порядка, мог иметь навыки для погони. Сразу по прибытии Игнат послал ментальный призыв драконам и метазверю. Когда его ожидания оправдались, Хаосид всеми силами тянул время. Получилось так себе, но, к счастью, подкрепление успело вовремя, практически в последний момент. Ощутив приближение угрозы, чемпион порядка на время отстал от Игната. Он повернулся в сторону, откуда приближалась нежить. «Ожидаемо», — лишь сказал адепт. На этом его разговорчивость закончилась, ибо пришло время боя. Воитель окутался всполохами золотистой энергии, готовясь применить ее против нового врага. Воздух словно загустел и потяжелел, напитанный тяжелыми эманациями нежити. Все живые существа в округе, которые не успели вовремя унести ноги, оказались прижаты к земле тяжелым ментальным давлением и стремительно теряли жизнь. Такова была аура, усиленная обилием приближающейся нежити. Тем временем, мертвый пейзаж кошмара, еще секунду назад безмятежный и пустой, в один миг изменился. Обладая сумасшедшей скоростью, десятки здоровенных костяных тварей, похожих на скелеты мамонтов, заполонили округу, окружая портал из замершего неподалеку чемпиона хаоса. На горизонте появились три титанические фигуры. Объятые некротической энергией, костяные драконы казались настоящими покорителями кошмара. Был четвертый, метазверь. Но он, неуправляемый Игнатом, действовал на свое усмотрение. Обладая инстинктами хищника, монстр, несмотря на свою величину, затаился где-то в округе. Более слабая нежить, управляемая метазверем, тут же рванула в бой. Используя рывок, здоровенные твари тут же очутились рядом. Объятые синим пламенем гибридной стихии, они, казалось, легко уничтожат любого врага. Впрочем, чемпион порядка не особо впечатлился. По жесту руки, на пару десятков метров вокруг него, землю покрыл энергетический узор. Десяток монстров, которым не повезло попасть в его область, тут же охватило сияние энергии порядка. И они осыпались на сухую почву кошмара безобидной горой костей. Тут же сбоку и со спины ударили два луча концентрированной некротической энергии. Однако спас чемпиона все тот же энергетический конструкт, остановивший атаку нежити. Вспыхнув, он рассеялся по пространству облаком светящейся пыли. Попав в него, некротическая энергия рассеялась, потеряв прежнюю концентрацию. Остатки удара поглотила броня чемпиона, руны которой ярко замерцали. «Порядок необычайно хорош в защите и контроле за полем боя», — подумал Игнат, наблюдая этот эпизод во всех подробностях. Несмотря на то, что конструкт сковал его, землянин не терял времени. Он анализировал работу адепта самой неприятной для него стихии. Одновременно с этим он заряжал сферу хаотического прыжка. Чтобы капризный артефакт не сломался, приходилось делать это в медленном темпе. Меж тем бой продолжался. Успешно сдержав первые прощупывающие атаки, чемпион сделал свой ход. Вскинув руку, он начал концентрировать в ней особенно плотный сгусток, явно готовя какой-то мощный конструкт. Игнат тут же решил использовать удачный момент. Пока два дракона готовили новую дистанционную атаку, пришло время третьего, который куда успешнее практиковал ближний бой. Рывок в исполнении существа метауровня почти не отличался от телепортации. Благодаря мощи и особенной ауре, дракон пробил облако сияющей энергии и тут же атаковал. Замерший в напряжении Игнат подумал, что это будет успешный ход, но чуда не произошло. Кажется, чемпион порядка не особо впечатлился атакой. Хоть ему и пришлось прервать создание конструкта, но его контрудар был эффективнее. Резко опустив руку с накопленной энергией, он направил ее на дракона. В золотистом мерцании перед ним возник защитный навык в форме стены. Именно в нее на полном ходу и влетел некродракон, желавший взять врага внезапностью. Игнат ощутил, как содрогнулась почва под ним от удара. Казалось, что скелет нежити от удара просто разлетится. Но, разумеется, метамонстр был достаточно крепок. Правда, на этом хорошее для него закончилось. Тут же кольца энергии порядка охватили корпус, пасть дракона, а также передние и задние лапы. Еще не отошедший от удара, тот рухнул на мертвую землю кошмара. Игнат поморщился. Это он приказал дракону столь опрометчиво рвануть в атаку, но сделал это, чтобы отвлечь врага от себя. И в целом шаг сработал. Враг более не смел отвлекаться на человека. Его окружала нежить, расслабляться с которой было нельзя, даже несмотря на превосходство в уровне. «Мне тоже надо действовать», — подумал землянин. «И поскорее». Он уже зарядил артефакт, но использовать его не спешил. Вместо этого, обратившись к источнику хаоса, Игнат начал рассеивать сковывающие его путы. При этом он продолжал выигрывать время через непрестанные атаки нежити. Вновь в округу затопило призрачное сияние от лучей концентрированной энергии нежити. Разумеется, чемпион вновь защитился, однако на этот раз у него вышло уже без той непринужденной легкости. Концентрация некротической энергии вокруг возросла настолько, что воителю стало труднее создавать и поддерживать свои конструкты. Похоже, это понял и он сам. Внимание чемпиона вновь обратилось на скованного Игната. «Довольно!» — произнес он. «У меня нет времени на эти мелочи!» Казалось, кратковременная стычка для него была словно детская возня. Однако Игнат ощущал в нем некое напряжение. Как будто чемпион ощущал, что время здесь не на его стороне. Густая аура нежити вокруг лишь набирала концентрацию. И скоро она должна была начать доставлять ему серьезные проблемы. Превосходство в уровне нивелировалось обилием тварей и нахождением во вражеском для адепта измерении. Применив какую-то рывковую технику, чемпион тут же оказался перед Игнатом. Больше медлить было нельзя. Землянин ударил во все стороны энергией, позволяя пламени хаоса взвыть, охватывая округу. И тут же применил сферу хаотического прыжка, которая переместила его почти на сотню метров в сторону от эпицентра боя. Этой дистанции было достаточно, чтобы задействовать основную часть плана. «Бейте все!» Игнат обратился через артефакт драконом. «На всю мощь!» К этому моменту место битвы уже покрывало хмарь некротических эманаций высокой плотности. Два дракона начали новую атаку, выдавая всю свою силу. Третий хоть и был обездвижен, но тоже вносил свою лепту. Округу охватило призрачное зеленое сияние. В эпицентре боя теперь была смертельная для живых существ зона. Хоть чемпион порядка и защищался, но ему явно стало тяжело. Руны на его доспехах поблекли, выдавая нехватку заряда. Будто ожидавшая этого мелкая нежить вновь полезла в атаку. Их острые когти скользили по энергетическим щитам без особой пользы. Но адепту порядка все же приходилось отвлекаться на них, развеивая одного за другим. Собравшись, Игнат выдал луч концентрированной энергии, чтобы повысить нагрузку на чемпиона. «Букашки!» — все так же спокойно заметил адепт порядка. «Все это бесполезно!» Новая вспышка едва не ослепила Игната. Решив действовать нахрапом, чемпион мощно высвободил свою силу, раскидав толпу нежити перед собой и рассеяв хаос. И тут же переместился к Игнату, желая захватить его в плен. Протянув руку, адепт применил энергию, чтобы спеленать хаосита контролящим навыком. Игнат, в свою очередь, ударил хаосом на всю возможную силу. Их битва вошла в противостояние чистой силы, которую победить землянин, конечно же, не мог. Казалось, что сейчас чемпион неизбежно вновь захватит его в плен, как свой ход, наконец, сделал мета-зверь. Самый мощный из мета-монстров на стороне Игната, он не был подконтролен Хаоситу и все время выжидал в засаде, готовясь атаковать в самый нужный момент. Несмотря на внушительный размер, мета-зверь появился в рывке с идеальной точностью позади чемпиона. Тут же окутанные расщепляющей стихией когти ударили в спину. Опытный адепт усилил щит, готовясь принять удар. Однако в последний момент оказалось, что это обманная атака. Длинный хвост мета-зверя, увенчанный острым шипом, незаметно крутанулся и зацепил бок чемпиона. Из-под шлема того послышался кашель. Сильнейший удар оттолкнул слугу порядка от Игната и, похоже, не прошел даром. Невольно зажав рану рукой, чемпион припал на одно колено. Заминка произошла не более чем на долю секунды, однако Игнат заметил, что броня пробита. Доспех корпуса порядка, сделанный для чемпиона, отличался исключительным качеством. Даже атаку такой мощи он сдержал почти полностью, допустив лишь неглубокое ранение. Но этого хватило, чтобы некротические эманации попали в организм. Чтобы избавиться от них, чемпиону требовалось время, которого у него не было. Однако даже в такой ситуации опытный воитель корпуса не сплоховал. Сильнейшая вспышка чистой энергии вновь ударила по округе, раскидывая всех и давая чемпиону спасительные секунды. На этот раз энергия порядка была столь мощной, что буквально заморозила ближайших монстров. Однако Игнат ощутил, что враг, похоже, работает на пределе сил. Ему явно было не сладко. «Это шанс!» — подумал было Хаосит, но развить успех не сумел. Чемпион достал из-под сумка крупный кристалл и с хрустом раздавил его. Тут же его окутала энергетическая броня такой плотности, что она светилась, будто реактор. Это явно был расходник высочайшего класса. Теперь, когда о защите чемпиону можно было не беспокоиться, он пошел на решительные действия. Явно испытывая трудности, адепт порядка все же развеял защиту Игната. Тут же, вложив в удар всю ярость, он просто и немудрено врезал Хаоситу кулаком в грудь. Сила удара была такова, что Игнат услышал, как хрустят, переламываясь его кости. Второй удар по голове заставил его потеряться. Веном хоть и смягчил силу удара, но контратаковать не смог, замороженный особой аурой чемпиона. «Черт!» — мысленно выругался Игнат. Он ощутил, как на него ложится сковывающий навык. Его схватили латной перчаткой за шею и сжали, ломая позвоночник. Закалка жизнью тут же начала регенерацию, но с таким противником шанс довести ее до конца был ничтожно мал. Зрение чуть помутилось, а ощущения от тела будто отдалились. Игнат ощутил себя марионеткой, которой обрезали все нитки. «Позже я поговорю с тобой ближе, ублюдок!» Вспыхнули в голове полные ненависти чужие мысли. Игнат не ответил, занятый попытками прийти в себя и составить хоть какой-то план. Окружающую реальность он все еще воспринимал так, будто она находится за толстым мутным стеклом. Землянин почувствовал, как ему в глаза бьет свет. Чемпион своими навыками пробивал себе путь среди орд нежити. Потом его тряхнуло от рывка техники перемещения. «Черт, он же сейчас вернется в портал!» — сообразил Игнат. «В чужеродном измерении меня уже ничто не спасет!» Мысли потемнели от понимания собственного поражения, которое, кажется, уже было неминуемо. Осознав, что захват живым и попадание в застенки корпуса обречет его на нечто по-настоящему страшное, Игнат начал готовиться к удару самоубийственной силы. Последней атаке, которая ценой жизни прикончит и ненавистного врага. Худшие опасения исполнялись одно за другим. Сдержав натиск нежити, чемпион открыл схлопнувшийся было переход, после чего шагнул в прореху. Головокружение переноса ознаменовало окончательное поражение Игната в битве. Первым делом после перехода адепт порядка швырнул Игната на растрескавшийся каменный пол. Сам он тут же опустился на колени рядом. С глухим стуком на пол упал рунный шлем. Громкий кашель эхом разнесся в полутьме зала. Чемпиона вырвало кровью, после чего он еще откашлялся. Это был мужчина, лицо которого будто застыло в жесткой, даже жестокой гримасе. Кожа бликовала под тусклым светом, словно какая-то керамическая маска. Глаза его, как и ожидал Игнат, испускали равномерное золотистое сияние. Сейчас они мерцали, будто сигналя о неважном состоянии воителя. Откашлившись, мужчина посмотрел на Игната. И было в его взгляде столько ненависти, что хасид понял: попасть в плен было худшей из его ошибок. «Вот и все», — вспыхнула в голове одинокая мысль. «Конец пути». В разум вклинилось сознание чемпиона. «Обещаю тебе нелегкую участь», — начал было он. Но именно в этот момент за его спиной в темноте вспыхнули два пылающих огнем глаза. Адепт порядка тут же ощутил чужое присутствие и резко обернулся. Однако среагировать не успел. Зато вновь вспыхнул его щит, полученный от активации расходника. Вспышкой моргнула полыхающая огнем багровая сфера. Ударив появившийся щит, она обтекла его словно масло. В месте удара напротив головы чемпиона образовалась багровая руна, похожая на когтистую лапу. «Его щит нейтрализован!» — вспыхнула в голове землянина мыслеречь дракона. «Бей немедленно!» Игнат понял, что это его последний шанс, и поспешил его использовать. Не жалея своего тела, он ударил хаосом, рассеивая удерживающий навык. Сконцентрировав в руке самый плотный сгусток энергии, какой он только смог собрать, землянин нанес удар прямо в руну. Дракон не солгал. Защита в этом месте спокойно пропустила руку Игната. Сжатые в пучок пальцы, на кончиках которых мерцало двуцветное пламя, ударили в голову адепта порядка, пробивая черепную коробку. Чемпион дернулся, но было уже поздно. Вражеская первостихия потоком растекалась по его телу, словно скверна. И хотя разум метасущества был отделен от физической оболочки, разлагающая сила хаоса уже коснулась и его. Дикий, полный безумия крик разнесся по залу, оставляя эхо. Замолкнув, чемпион еще раз дернулся и упал на холодный каменный пол. Его глаза мерцали красно-синим светом хаоса. Несколько секунд он еще дергался, будто сопротивляясь, а потом его тело начало разлагаться на глазах, разрушаемое хаосом. Из стыков доспехов полился зловонный гной, заставив Игната отползти в сторону. Игнат вздохнул, заставляя себя прийти в чувство. Для него еще ничего не закончилось, ведь совсем недалеко находилось еще одно существо, назвать которое союзником язык не поворачивался. Как раз в этот момент из полутьмы зала обманчиво плавно вынырнула огромная туша. С момента их знакомства дракон поступал слишком противоречиво, чтобы можно было понять, кто это — союзник или враг. Из-за него Игнат был продан врагу и оказался в этом полном опасности месте. Однако он же и спас мужчину. Игнат сидел, не смея расслабиться. Он понимал, что если монстр пожелает, то убьет его. Но сдаваться в случае чего все равно не собирался. Дракон подошел ближе и пристально всмотрелся в Игната, будто оценивая его. Наконец, он вновь обратился через мыслесвязь. «Сегодня ты получил отменный урок, малыш», — произнес он. «Именно так решают дела существа, до уровня которых тебе еще предстоит дожить. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Игнат мысленно кивнул. Дракон провернул великолепный гамбит, стравив Игната с чемпионом порядка. При любом исходе он выходил в выигрыше. Все произошедшее даже почти не потребовало от него применения силы. «Отлично!» — усмехнулся дракон. «Значит, и спорить, что теперь на тебе небольшой должок за этот ценный урок ты не будешь, верно?» Игнат еще как бы поспорил, однако сейчас он был не в той позиции. «Согласен», — лишь кивнул он. «Благодарю за ценный урок». «Вот и отлично», — осклабился дракон. «Согласно договоренности, я отправляюсь к твоему сюзерену исполнять свой долг. У тебя есть свои дороги, так что доберешься сам». Вильнув хвостом, он повернулся и исчез во вспышке пламени, оставив Игната одного с телом чемпиона порядка. Ровно в этот момент последний окончательно испустил дух, а Игната поглотила волна энергии.